Их принимали бойцы ГРИ. Они молотами легко раздавливали шустрых мутантов, что в основном проскальзывали. Ну а гадов покрупнее забивали толпой. В общем, наш квартал был в безопасности. И вот, стоя и отмахиваясь от наседающих тварей, не рискуя лезть в сам разлом и лишь изредка швыряя туда эфирные гранаты, чтобы им на той стороне жизнь малиной не казалась, я размышлял о том, что могло побудить сеятелей сделать подобный ход. И я смог найти целых три возможные причины. Первое. Им банально необходимо проверить, как все работает. Открываются ли разломы, лезут ли туда, как и положено, монстры. Генеральная репетиция, так скажем. Второе. Нанести урон, найти слабые места, города с плохой, можно сказать, дырявой защитой. Это облегчит определение векторов атаки во время моноизвержения, которое, к слову, не такой уж и секрет благодаря общим стараниям контрактеров. Слухи об этом событии уже по всему миру гуляют. Третья причина – отвлечь внимание от чего-то реально важного. Подобное масштабное нашествие способно на долгое время захватить внимание средств массовой информации. Причем, даже если речь идет об одном городе, знал бы я тогда, что все намного масштабнее, чем я себе представляю. Стремясь защитить город, а не уничтожить его вместе с врагами, я действовал аккуратно. Я надеялся, что прочие точки разломов возьмут на себя другие люди. Все, что я мог сделать, это через Фому и часики узнавать, как обстановка в других частях города. Порой дела складывались не очень. Некоторые городские улицы оказывались завалены преимущественно трупами людей, а кварталы забивались рвущимися вперед мутантами. Хотел отправиться на подмогу, но если бы я ушел, то и у кафе стало бы все очень плохо, ведь бойцов, кроме меня, здесь было катастрофически мало, и причиной этого был я. Всех отправлял куда подальше, обещая справиться своими силами. И я справлялся, но ценой привязки к месту. Город сражался, кровь проливалась, запах гари и дыма поднимался к облакам, сообщая об очередной катастрофе. Вот и что такое великое планируют совершить эти ублюдки, что для этого им надо утопить всю планету в крови. Битва шла, приезжали подкрепления. Вступали в бой все новые и новые силы с разных сторон. Летала авиация, бушевали маги. Некогда цветущие аллеи превращались в выжженные тропы. Да, сейчас уже практически зима, но сгоревшие деревья уже не зацветут весной. Город ждет реконструкция. Я видел гвардии моего деда, видел солдат империи. Местные бойцы с московскими, конечно, не сравнятся. Уровень подготовки хуже. Организованность низкая. Все паникуют, мечутся, сбиваются хаотично в группы. Лишь изредка ураганом сметали твари и опытные ликвидаторы, видавшие битвы похуже. Когда нападение тварей стало сходить на нет и разломы задрожали, грозясь развеяться, я подвел итог, поставив твердое удовлетворительно местным. Даже до заурядного хорошо им еще расти и расти. А ведь это район, где местные силы правопорядка, армия и ликвидаторы всегда на страже. И после моего заявления деду, правящему окрестными землями, чуть ли не все бойцы должны будут в бронежилетах спать. Оказалось, дед не просто бравировал, когда говорил, что ни в какое убежище не пойдет, а останется воевать. Фома под конец донес, что в город въехал военный конвой с гербом Золотаревых на дверях и капотах. Признаться, сначала не поверил. Проверил. Дед мой действительно приехал разгребать беспорядки и командовать зачисткой улиц от набежавших мутантов. А он довольно быстро отреагировал. Ну, что же, раз так, подожду, пока операция завершится, и поеду вместе с дедом обратно. Было интересно, приехали мои потенциальные экскурсанты с ним в город или нет. Решил, что рано или поздно я об этом узнаю, потому наводить суету не стал и оказался прав. Спустя всего час конвой добрался до района, где я все улицы усеял грудами туш мутантов, и остановился. На улицу вышел дед, внимательно смотря по сторонам. Я же, хорошенько размявшись и поработав ручками, сидел как ни в чем не бывало и восстанавливал потраченные калории. Управляющий кафе угощал в благодарность за защиту. Две спасенные аферистки тоже сидели неподалеку, но боялись даже пискнуть. Лишь раз подошли, трясясь как осиновые листья на ветру, и поблагодарили за спасение. Что же касается Зои, то она смотрела на меня как кот на сметану, не в том смысле, что облизывалась, а в том, что была крайне впечатлена, даже время от времени дышать забывала, впрочем, как и многие тут, некоторые даже до сих пор тряслись от страха, хоть и опасность миновала, и это нормально, любой простой человек в подобной ситуации испугается, да и непростой тоже. Пока я ел, пытался вернуть девчушке былое настроение и выведать у нее, как же она здесь оказалась. Если мне память не изменяет, они с бабулей аж в Иркутск ехали, а от него до сюда, ну, как бы, мягко говоря, очень далеко. Зоя немного пришла в себя после тарелки вкусного борща, подаренного заведением, и рассказала свою историю. Мама Зои погибла из-за несчастного случая, и девочка осталась с бабушкой в непригодной для нормального жилья деревенской хатке. Терять им было особо нечего, да и Зое надо было выбиваться в люди, учиться. Она и уговорила бабулю ехать на поиски отца. Оказалось, зря время потратили. Отец долго работал на вахте и должен был получить там квартиру, но успешно пропил свою очередь или вляпался в какую-то схему, девочка и сама толком не знала, и остался ни с чем, если не считать цирроза печени. В итоге не нашли его. Вот такая вот вахта. И на этом неприятные новости не закончились. В бюджетное училище, куда Зоя хотела поступить, сообщили, что общежитие закрыто на ремонт, а второе все занято. Девчушка подала документы и в другие общеобразовательные заведения, лицеи и профессиональные училища, но там требовали денег, а с ними у бабушки с внучкой все было печально. Пока искали отца, все, что накопили, практически потратили. Поэтому пришлось искать другой выход. И выходом стала тетка Зои, живущая в Уфе и работающая здесь учителем. Всяко лучше, чем на улице ночевать. Впрочем, высока вероятность в детский дом попасть, если 18 нет. Но не суть, тетка их все ж выручила, приютила. Бабуля теперь вяжет шерстяные носки да шарфы и продает на местном рынке, а Зоя подрабатывает, где приходится. Ну, подрабатывала. Ладно, подъем. Я встал и потащил растерянную Зою за собой. Завтра будешь работать в новом месте, вместе с бабулей своей. Считай, повезло тебе, и судьба повернулась к тебе лицом. Выйдя на улицу, я встретился глазами с дедом и пошел ему навстречу. Граф, граф идет, сам граф приехал. Шептались на улице люди, наводившие порядок после учиненного тварями хаоса. И это они не обо мне, само собой. Зоя от услышанного превратилась в камень, но ненадолго. Внук, а я и не знал, что ты в городе. Да я вот только на борщи успел забежать. К тебе после обеда собирался, а тут... Ага, что тут у нас? Мутанты. Химеры были? Две. Одну вижу, а вторая? А ее чуть-чуть разбросало по окрестностям. Пожал я плечами. Понятно, в городе твари еще полно, так что у меня будет сейчас очень много работы. Даже когда всех их выловим, я буду нужен здесь, а потому с твоим походом я особо не помощник. Да не переживай ты, деда. Если все, кого мы ждали, приехали, то просто выдели нам транспорт и пару водителей. Остальное я сам сделаю. Я не планирую тратить на это много времени. День, максимум два, и вернемся. А после они разлетятся кто куда. Начал я успокаивать родича. В общем, спокойно можешь наводить тут порядок. И еще, если ты не против, я бы поговорил с отвечающими за оборону города людьми, пока мы тут. Мне не очень понравилось то, что я увидел. Будь это настоящим нападением. А это что, фальшивое было? Удивился дед. Нет, больше репетицию напомнило малыми силами. Но в любом случае местные силы город не смогли подготовить даже к маленькому нашествию. И пусть довольно шустро все закончилось и уже вылавливают последних мутантов, но все равно погибло много людей. А этих жертв можно было бы избежать. В общем, пару советов я бы дал. Ладно, нахмурился дед и передернул плечами с недовольным лицом. Видимо, ему тоже хочется что-то местным начальникам сказать и кого-то наказать за подобные результаты. Понимаю его, и ему, вероятно, предстоит еще много работы этой зимой. Между тем внимание деда сосредоточилось на стоящей рядом со мной и прожигающей глазами землю девушке. А это кто? А это моя к тебе просьба. Это Зоя, и она со своей бабушкой, мои знакомые, попали в тяжелую ситуацию. Как и многие в городе после сегодняшнего дня, конечно, но они в ней уже давно находятся. В общем, хочу попросить тебя взять их на работу к себе. Если слишком напряжно, то, ну, хотя бы на время возьми, я потом заберу. Когда вернусь, ты возвращаешься на пару дней, а потом снова исчезаешь. Ладно, поговорю с управляющим имения. Пристроим, пообещал дед и посмотрел на Зою. Бабуля хотя бы ходит, Зой, легонько тряхнул я за плечо девчушку. А, да-да, ну, это хорошо, а остальное не так важно. Завтра приезжайте, утром. А ты, вернул дед взгляд на меня, хватит объедать честных людей. Давай со мной, я дам распоряжение. Повезешь гостей на экскурсию свою уже завтра утром. «Спасибо, деда», — улыбнулся я и повернулся к Зое. «Ну, дуй за бабулей и чемоданами. Деда, может кто сопроводить ее? Вдруг какая зараза по городу прицепится? Да и когда приедет, стража ведь ни в жизнь не поверит». Девчушка от моих слов и согласия графа была сама не своя, словно не верила, что все происходит с ней наяву. Я немного привел ее в чувство и сунул ей деньги. «И то верно, Степан», — прокричал граф Золотарев. «Девчушку сопроводи, от беды убереги. Как прикажете, ваше сиятельство», — поклонился выбритый квадратноголовый мужик с широченной саблей за поясом. «Вот, на такси приедете». Передал я немного деньжат Зое, чтобы она уж точно смогла спокойно доехать, и тут же взглядом нашел стоящего на углу кафе таксиста, изображающего фонарь, но старающегося не отсвечивать перед благородными особами. «Эй, уважаемый, работаете?» Тот кивнул, и я подтолкнул Зою вместе с ее двухметровым квадратнолицым телохранителем в сторону таксиста. «Пэ, поняла», кивнула девчушка и неловко взяла предложенное. «Спасибо за все, я отплачу. Езжай давай», отмахнулся я. «Иногда добро надо делать просто так, ничего не прося взамен». Сам же к деду присоединился, подсказывая, где монстры прячутся. Началась настоящая охота за мутантами. С моей чуйкой ни один разведчик не сравнится. Катались бы мы и катались, вернее, я катался, а он раздавал указания, собирал пресс-конференцию, навещал пожарные станции, городской оперативный штаб, да только время поджимало. А дед чуть ли не каждый дом в городе собирался лично обойти после зачистки местности и проверить на предмет затаившихся угроз. Люди в момент кризиса тоже, бывают, чудачат. Поэтому вечером, после очередного разноса подчиненных из числа городских правоохранителей, которые даже сирену не включили, я пожелал деду крепких нервов и отправился к имению. И не зря, дед приехал только к 5 утра, и то лишь за тем, чтобы немного отдохнуть, поесть, переодеться, сменить часть своей стражи и вернуться в город снова. Будет продолжать устранять последствия нашествия. Да и Уфа, это лишь один из городов, подвергшихся нападению. Я же успел перезнакомиться со всеми, кто был приглашен на нашу экскурсию, и вместе с сыном князя Долгорукова возглавил эту экспедицию. Все люди видные, золотая молодежь и все еще бравые старики, представители видных и могущественных родов, имеющих весьма конкретный интерес к предстоящему разделу Сибири. Эх, если бы ее было захватить так же легко, как я думал раньше. Наш конвой проехал несколько блокпостов, постепенно приближался к неосвоенным землям. Нас было 20 человек экскурсантов и вдвое больше телохранителей, если не считать сопровождающих нас гвардейцев деда. В целом солидная компания вышла. Я сидел и размышлял над поведением сеятелей. Уже выяснил, что внезапные появления разломов произошли по всему миру и очень много людей погибло. Везде скорбели. У всех нас было не самое лучшее настроение, ведь в землях гостей происходило то же самое. Все были опечалены и глубоко внутри себя несли праведный гнев и ненависть к мутантам, убивших столько ни в чем не повинных людей. Поэтому, когда мы доехали до приведенной в более-менее адекватное состояние базы, все с радостью и любопытством стали ждать от меня демонстрации решений, которые должны положить начало конца угрозе, что занимает умы всего человечества. Городок за время, пока меня не было, преобразился. Его уже даже успели назвать храбрым, о чем свидетельствовали таблички на въезде и огромная красная надпись на стенах крупнейшего из сохранившихся зданий, что находилось в центре поселка. Храбрый не спал и нес вахту, активно жил и обустраивался. Привычных благ цивилизации здесь еще особо не было, если не считать вставленные окна в дома, притащенные буржуйки, обогревающие дровами комнаты, да приведенные в порядок дороги. Не так много времени прошло, но уже можно смело сказать, пришла полноценная зима, под ногами хрустел снег. Мы шли в составе нашей делегации в сторону выхода из города, идти еще минут 20. К сожалению, транспорт мы использовать не можем. Подождите немного, потерпите. И самое главное, не шумите. Я все объясню, когда придет время. Врагов в окрестностях нет, так что нападений можно не ждать. А если кто и решит к нам наведаться, ему же хуже. Суровым взглядом посмотрел я на всех людей, что двигались небольшими группками или же по одному следом за мной. Каждый из них был силен. Ниже 7-го магического ранга никого нет, а телохранители у них еще сильнее. Элита. Правда, большую часть гвардейцев мы оставили в поселке. Это на случай, если на городок все же нападут. Мы добрались до небольшого утеса, с которого открывался вид на ближайшие окрестности, и остановились. Сибирь огромна. Когда я говорил, что мы ее освободим, я понимал весь масштаб предстоящей операции и реально оценивал сложность. Речь идет не просто о разовой зачистке монстров и закрытии изломов. Многие из ваших родичей и глав родов наверняка говорили вам об этом, да и вы сами люди умные, понимающие. Освобождение Сибири означает полное ее избавление от мутантов с изломами раз и навсегда. Для этого необходимо осваивать земли километр за километром. И, конечно же, все мы понимаем, что сделать это по щелчку пальцев не выйдет. Уйдут годы, возможно, десятилетия. Да, мы должны быть последовательны, захватывая Сибирь и осваивая ее. Нужно прокладывать дороги, уничтожать изломы, укреплять рубежи и строить аванпосты, поселения, крепости. Двигаться шаг за шагом. Но разве возможно вести тяжкую войну и при этом активно строить города? Да, храбрый тому отличный пример. Люди смогли восстановить город, потому что мутанты им не мешали. Почему они не мешали, спросите вы? Потому что они сдохли. Почему на их место не пришли другие? Потому что те, кто сдох, стали стеной, не позволяющей другим пройти дальше, а заодно убили их. Я прошу вас в точности донести до каждого заинтересованного. Люди будут осваивать эту землю и нести стражу в уже построенных городах, а с монстрами будут воевать мои легионы монстров. Фома, достать немного образцов. Пи. Рядом со мной появилась целая груда мертвых мутантов, которую подготовили заранее. Некромантия, ни зло и ни добро. Это инструмент для наших целей. Я поднял руку, и десятки мертвых мутантов, дрожа, начали подниматься один за другим. Каждый из них в прошлом был химерой. Теперь же они всего лишь пешки, чья задача умереть еще раз и принести немного спокойствия в наш мир. А если этого окажется мало, я всегда смогу вмешаться в битву лично со своим отрядом фамильеров. По щелчку пальцев моя гвардия заполонила весь утес. Грибное воинство начало вылезать из трещин в земле. Гриб в виде светящегося гигантского древа впечатлило и меня, а пятнышко так вообще заставил всех гостей инстинктивно прикрыться магическими щитами. Вместе с тем земля задрожала, и на горизонте стали заметны следы монстров. Их атаки, их ярость, их магия. Я давно уже выслал одного из своих мутантов, подчиненных магии некромантии, муравьиную матку, в это самое место. Зверь редкий, но обладающий ментальными способностями даже после смерти. Она управляет своими воинами, которые являются самыми обыкновенными простыми гидрами из муравьиного царства. По дороге она забрела вместе со своей многотысячной свитой муравьев, размером с корову, на чужие владения и спровоцировала погоню. Прямо сейчас к этому утесу движется волна мутантов численностью около 8000 тварей. Многие отстали и не смогли угнаться за оставшимися в живых несколькими сотнями муравьишек. Я предлагаю вам расслабиться, щелкнул я пальцами, и Фома, как мы и репетировали, вытащил из лабиринта несколько столов, полных еды и вина, и насладиться зрелищем. Я покажу, как, даже не шевеля и пальцем, уничтожу эту орду. Парочка фамильеров, немного магии, и в радиусе сотни или, быть может, даже двух сотен километров не будет ни одной серьезной твари. Останется лишь очистить эти земли от мусора и закрыть все найденные изломы. Мутанты остаются подвержены инстинктам. Это их и погубит. Дамы и господа, шоу начинается. Сибирский легион, повернулся я к фамильерам и поднятым мертвецам. В бой. Глава 15. Стоя на вершине утеса, магическим сердцем своим контролируя ритм разразившегося перед нами сражения, я ощущал гордость за себя. Мои фамильеры были катализаторами развития, символами власти, владыками поля боя. Ну а поднятые для демонстрации мертвецы, они просто делали свою работу, как и мутировавшие солдаты, взятые под контроль муравьиной королевы. Несколько тысяч монстров уничтожались один за другим в схватке. В схватке равных, схватке безумных. Поднимаемые мной мутанты-мертвецы уступали живым в проворстве и сообразительности, но постепенно их становилось больше, и, погибнув, они восставали вновь, тратя переданный мной эфир. Первые минуты творился полный хаос, да и потом нет-нет да и возникал. Именно во время этого хаоса в бой вступали фамильеры. Я знал, что они сильны. Они смогли сдержать натиск врагов из ордена и выиграли мне очень и очень много времени, связав противника боем. Но знать и видеть, это все-таки немного разное. Эфир, он действительно преобразил моих фамильеров. Сделал их сильнее, быстрее, живучее и совершеннее. Они словно вышли в другую лигу в сравнении с обычными монстрами. Их больше нельзя вписывать в привычные рамки градации мутантов. Прост, гидра, химера, ха, ебжик все еще на второй стадии своей монстроэволюции. Но слабее ли он вражеских химер? Нет, он их готов был на завтрак уничтожать. Скорость, отвага, взрывная мощь, ярость у него просто безумные. Он пользовался своими сильными сторонами по полной, обгонял всех остальных и превращал молниями в прожаренные стейки химер, оказавшихся на этом поле битвы. Мне даже пришлось одернуть его, чтобы хватило врагов и для поднятых после смерти мертвецов. А иначе что это за демонстрация? Каждый из моих фамильяров, получив эфир, преобразился. Сильные стороны стали еще сильнее, а слабости оказались прикрыты. По моим субъективным ощущениям, каждый из моих лесных гвардейцев мог потягаться с опытным архимагом и даже победить. Даже Кен. И пусть его способность слишком специфическая, в жизни полна ситуаций, когда именно ему и его магии я доверю задание, а не кому-то из остальных, готовых террором и доминированием прорваться вперед. Наш кенгуру-перевертыш получил разум, получил навыки, что позволяют ему быть незаметным среди врагов и наносить им чудовищный урон изнутри. И я вижу, что он не только пивом заливался, пока меня не было дома, но еще и тренировался. Даже его постоянные догонялки с Юлией, своего рода тренировки. Уж я-то знаю, как тяжело уйти от опытного псионика или, наоборот, нагнать его. И все же в основе моего плана были не впечатляющие и сеющие хаос и разрушения фамильяры, а обычные сибирские монстры. И пусть я стоял весь из себя гордый, но на самом деле все шло не так радужно, как я это представлял. В конце концов, если бы все проходило, как задумывалось, мои фамильяры стояли бы рядом со мной, а не развлекались у подножия утеса. Впрочем, вряд ли гости хоть что-то поймут. Несмотря на очевидный прогресс в контроле мертвецов, мне все еще не хватает ни навыков, ни скорости реакции. Закладываемые мной команды требуют время на исполнение, и, в сравнении с моментальным принятием решения обычных мертвецов, мои зомби выглядят тормозами. Я как будто играю в компьютерную игру, где мой соперник мгновенно отдает приказы и перемещает свои силы по полю боя, а я стою на вершине утеса и смотрю на надпись перед собой. Потеряно соединение. Сложнее всего при создании мертвецов быстро заложить в них алгоритмы поведения. Я пытался каждому из них дать универсальный набор шаблонов, но когда слабенькие гидры с силой огня прут, следуя моим первоначальным приказам, в бой против дышащей льдом химеры, шансов в таком случае у мертвецов нет изначально. А так как их было даже меньше, чем диких мутантов, возникали непреднамеренные потери. В общем, весь этот учебный и демонстрационный фронт мог сломаться, если бы не фамильяры, которые вовремя исправляли ситуацию. Понимая, куда движется битва, и ощущая приближение второй, не такой шустрой и выносливой, волны монстров, я сосредоточил свое внимание на контроле муравьиного войска. Оно, конечно, стало сильно меньше. Из первоначальных 300 хитиновых бойцов осталось меньше половины. И это я еще воскресил часть из них и вернул под контроль королевы муравьев. Остальные оказались либо слишком изувечены, либо валялись бездыханными телами где-то далеко, вне радиуса моего контроля. Я познавал новые методы ведения войны и свои пределы, в очередной раз понимая, что даже невероятные возможности имеют свои ограничения. 200 метров от меня, сейчас это самое дальнее расстояние, на которое я могу растянуть свои незримые эфирные нити, впиться в погибшие тела мутантов и реанимировать сидящее в голове зерно монстра, давая ему вторую жизнь. Мой первый предел, который я обязан преодолеть, если хочу стать могущественнее, эффективнее и смертоноснее в предстоящих схватках с легионами монстров и врагов. Второй мой предел, очевидно, был связан с числом мутантов, которых я могу поднять, так как я не душилов и вообще с этой загадочной силой не особо знаком. Из всех доступных мне душ могу похвастаться лишь одной, своей, и каждому монстрику мне приходится в качестве катализатора подкидывать ее кусочек. Я сперва боялся, что это может негативно на мне сказаться, но разговоры с предком Уром и собственные эксперименты показали, страхи мои напрасны. Эфир и так содержит частички моей души, мои мысли, мое сознание, мои желания. Каждая атака, когда она вылетает из моего тела, движется по траектории не вопреки, а благодаря этой странной силе души, и хватает буквально крох этой силы для того, чтобы придать эфиру форму того или иного заклинания. Крохи эти сами по себе восстанавливаются, причем довольно шустро. Казалось бы, штампуй монстров и радуйся, но не только душа определяет мою силу некроманта. Каждый мутант, поднятый после смерти, это еще один канал связи, по которому пусть и небольшими дозами, но вытекает эфир. 300 – мой предел. Потом даже хваленая скорость восстановления маны и богатая на энергию местность не помогут сбалансировать расход эфира. К тому же, чем чаще гибнут мертвецы, чем больше эфира надо передать для повторного воскрешения и восстановления, тем меньше таких монстров я могу держать под контролем. Ну и еще влияет качество армии. Простов я среди поднятого воинства не держал, так что приходилось постоянно переливать литры эфира в это бездумное стадо, погибающее раз за разом. Тем не менее в этих слабостях скрывалось преимущество, которое выгодно отличало меня от известных подобной силой некромантов. Я контролировал эти 300 мертвецов. Плохо, но контролировал. Подобно бессмертным гвардейцам, я позволял им восставать вновь и вновь, пока тело полностью не приходило в негодность или зерно в голове твари не превращалось в изничтоженную магией пыль. Тот некромант, что нас атаковал, управлял в лучшем случае 2-3 десятками таких гвардейцев, сидя рядом с ними в специальном схроне. Остальные же мертвецы были просто болванчиками, коих подняли с командой в башке, напитали маны и отпустили, бросив поводок. Если я буду делать так же, в теории смогу собрать 1000 мертвецов. Вообще, их число не ограничено. Предел численности подконтрольных мертвецов зависит от расхода эфира на их передвижение и в целом активность. То есть если штамповать их месяц, то те, кто был создан в первую очередь, могут свалиться без энергии замертво, пока я буду делать других. В любом случае для меня это ограничение не особо значимо, ведь я хочу создать армию чистильщиков, освобождающих Сибирь, а не просто волну болванчиков с парой универсальных приказов. Эффективность последних крайне сомнительна, да и бед такие наделать могут, если дойдут до обжитых людьми земель. Как бы там ни было, прогресс есть и очевиден, и ладно. Я бы еще не отказался найти вторую такую муравьиху или кого-то вроде нее и не убить, после чего поднять, а сделать фамильяром. Думается мне, ее способности контроля будут намного лучше, а живые мутанты ее свиты будут гораздо сильнее и опаснее, и, возможно, даже многочисленнее. Плодит ведь она их как-то, должен признать, это впечатляет, произнес один из гостей, поежившись от холодного ветра. Сколько мертвецов вы можете держать под контролем одновременно, зависит от того, что вы подразумеваете под контролем. Полноценное управление, подобное разумным солдатам, от 300 до пары тысяч, 300, напрямую, а пару тысяч, если взятые под контроль монстры могут сами управлять кем-то, как в случае с королевой муравьев. У нее изначально пару тысяч муравьев было, но по дороге свою свиту растеряла. Будь у меня таких хотя бы 10, управляемые через них мутанты легко собрались бы в многотысячную орду. Управляемость в таком случае не идеальная, но тут главное, что они готовы сражаться. И сражаться не против нас, а против наших врагов. А еще удобно то, что в этом случае погибшие с нашей и их стороны мутанты станут рекрутами, что позволит поддерживать численность войска. Да, в этом определенно есть смысл, и не придется солдатами жертвовать ради удержания фронта. Они уже разбрелись по окрестностям и зачищают округу, прокомментировал мой ответ граф Оболонский, что решил приехать на демонстрацию лично. Так и есть, на данный момент погибло около 6000 мутантов, а число воскресших мутантов увеличилось с 300 до 1000, ну и муравьев еще немного сохранилось. Я не стал упоминать, что управление новичками сильно отличается от того, когда они были живыми да под контролем королевы, но для зачистки окрестностей после уничтожения самой орды их хватит. Главное, чтобы никто из зрителей не решил спуститься. Мало ли эксцессы какие произойдут. У половины моих бойцов нет ни глаз, ни мозга, способного понять разницу между человеком и мутантом. Своих эфирных собратьев различают, уже хорошо. Несколько часов битвы, и мы пошли подводить итоги. Я отпустил большую часть мутантов-мертвецов в мир иной, оставил лишь 300 неживых гвардейцев, контроль над которыми был намного лучше. Дал им задание очистить лес от следов битвы и перетащить погибших туши мутантов в одну кучу. Впечатленные гости смотрели на 50-метровый холм из тела и усевшихся вокруг него работничков, наперебой вслух размышляя о предложенном мной способе освобождения Сибири. Что же, очевидно, Большую часть присутствующих я точно впечатлил и склонил на свою сторону. Неопределенным оставалось то, как они воспримут некромантию. И, судя по всему, несмотря на первоначальное омерзение, эффективность предложенного метода пришлась им по душе. Да, в сравнении с другими известными в империи некромантами я не такой опытный, но моя сила за счет эфира куда как масштабнее. Ну а согласие представителей правящей династии и многих боярских родов стали решающими в принятии данного метода. Ну и отлично, ну и замечательно. Пятнышко, заморозь их, чтобы не испортились. Позже разморозим и либо отправим на переработку, либо в бой пошлем. Попросил я своего хорошего мальчика, и он с радостью в три захода ледяным дыханием обдал несколько тысяч мертвецов и превратил их в единый кусок льда. Мы вернулись в Храбрый, где за торжественным ужином, поднимая бокалы с вином и коньяком, каждый произнес слова, полные уверенности в предстоящем великом походе и возвращении девственной Сибири в лоно империи. Я же умело скрывал свои мысли на этот счет. Обманывать нехорошо, но и разрушать веру людей, лишать надежды, грех. Пускай они приводят свои гвардии в боеготовность, пускай полноценно инвестируют пока еще хоть что-то стоящее деньги в армию, оружие, снаряжение своих магов и воителей. Уверен, что Зубов и Романовы смогут направить эту силу в нужное русло и создать непреодолимые преграды на пути армии монстров. Ну а мне пора заняться своими заботами. Нужно найти выход из того тупика, к которому мы двигаемся семимильными шагами. И начну я с прекращения войны наших соседей. Слишком затянулось это полное кровопролитие и горя реализация идеи одного султана, переоценившего свои силы. Карелия. Испытательный полигон Демидовский. На испытательном полигоне рода Демидовых в самом сердце Карелии, бережно хранимой и зачищаемой несколькими могучими родами империи от любых проявлений мутантов, собрались десятки представителей имперских войск, дома Романовых и главы нескольких аристократических родов, причем как старых, давно известных и закрепившихся в империи, так и новых. Особыми гостями на этой встрече были представители Скандинавии, члены Министерства обороны и приграничные ярлы, а кроме влиятельных людей, что будут наблюдать за ходом испытания, там присутствовало больше сотни магов северо-западных соседей Российской империи. Скандинавы в качестве жеста доброй воли решили передать представителям России одну из уникальных скандинавских магических технологий. Разведки двух стран и правительства обменивались контактами ежедневно, и кто знает, что отдала в обмен за эту демонстрацию Россия. В любом случае скандинавы были более чем довольны обменом, а местным и приехавшим по приглашению аристократам оставалось лишь гадать, чем именно пожертвовали Романовы. В целом регион, где собрались важные люди двух государств, был довольно своеобразным. Он располагается на границе двух империй и обладает низкой плотностью населения, так что мог бы стать рассадником тварей, но из-за международной напряженности, войска двух империй и блокпосты заполонили невероятно красивые земли Карелии, а монстры такое не любят. Если и появлялись изломы, то их очень и очень быстро находили, зачищали и закрывали. Общее дело сблизило две империи с очень и очень непростыми характерами и историей взаимоотношений. Одних лишь войн между ними было больше десятка, но все они, это дела давно минувших дней. Уже не осталось живых свидетелей тех войн, за исключением поразительно долго живущих магов обеих империй. Глава рода Светловых стоял рядом со своим ближайшим соратником из рода Волжских, спокойно обсуждая подготовку скандинавов и рассматривая варианты брака между двумя родами. Все же союз союзом, но ничто так не скрепляет дружбу семей, как общие потомки. Пусть сердца наследников двух родов и заняты, но в целом у Светловых и Волжских хватало молодых и не связанных узами брака родственников, для которых было бы неплохо устроить званый ужин, чтобы дать шанс огню молодых людей сделать свое дело. А между тем объявили о готовности начать испытания. Появился Зубов вместе с коллегой из Скандинавии и другие видные члены обеих империй. Маги построились в линию, и начался обратный отсчет. В руках некоторых появились часы, дабы засечь время. 5, 4, 3, 2, 1. Начали. Прокричал на скандинавском боевой офицер, командир инженерно-магического батальона специального назначения, и на глазах у присутствующих начала медленно твориться магия. Все были тепло одеты. Рядом работала полевая кухня. Еще стояли отапливаемые бытовки. Это для тех, кто замерз. Но приехавшие издалека люди не видели проблемы в том, чтобы пару часов побыть на свежем морозе. Все же редко удается поговорить с интересующими их коллегами. Тем временем испытание магии продолжалось. Сотня человек, словно муравьи, что-то делала, что-то колдовала. Каждый на своем месте, каждый по-своему. Большая из них часть – маги земли. Но также тут имелись и маги огня и воды. Даже редкие и всеми уважаемые маги пространства участвовали. Последние, правда, были довольно слабыми, особенно в бою, но прямо здесь и сейчас от них требовалось всего лишь управлять гравитацией, то увеличивать, то уменьшать ее на местах проведения работ. За первый час гектары земли превратились в земляной вал с укрепленными внутренними стенами с бойницами и сетью тоннелей. За второй час работ под землей проложили канализацию и пробурили при помощи магии скважины для воды. Весь третий час наученные и отладившие все процессы до автоматизма маги создавали каменные плиты, стены и перегородки, превращая огромную яму в полноценный подземный уровень с кучей помещений. Из притащенных вместе с магами-инженерами грузовиков доставались генераторы, километры проводов и насосы, способные достать воду. Небольшие котельные оказались раскинуты по углам большого строения, растущего на глазах у зрителей. Четвертый и пятый час видимого прогресса не демонстрировали, но монтаж и налаживание оборудования требовали времени. Это же экранированные провода, электрощитовые, генераторы странные, защита от негативного воздействия маны, оценил увиденное Волжский. Похоже на то, в центре Сибири они не спасут, но на окраинах вполне помогут защититься. Очень пригодятся при планомерном захвате и освоении сибирских земель, ответил Светлов. Господа, думаю, это именно то, о чем вы думаете, подошел к ним князь Смоленский, невольно подслушавший разговор. Да и все мы думаем. Давно уж наша империя пытается похожими методами постройки пользоваться. Те же последствия от московского излома Романовы также пытались исправить, но все равно обычные строительные технологии больше выручают. Нет у нас профильных магов, но теперь нам есть у кого брать пример. Скандинавы строительную магию давно развивают и довели ее до совершенства. Нам остается лишь перенять знания и обучить свои отряды магов-строителей. Уважаемые господа, сместился еще один глава рода из новой аристократии в их сторону. Я хочу дополнить слова графа Светлова. У меня есть проверенная информация по поводу исследования Сибири и уровня маны. Последние 10 лет, как вы знаете, я руковожу одним из подразделений Академии наук и замеряю скорость роста и падения уровня маны в районах с изломами. Если закрыть все изломы близ границ, то за год мана упадет с крайне высоких до средних, адекватных для работы экранированной техники, примерно на 100 квадратных километрах. Другими словами, мы сможем без особых проблем продвигаться в год на 100 с лишним километров или даже больше, если найдутся бойцы, способные закрыть изломы в глубине Сибири. Но для контроля уже завоеванных земель подобные быстровозводимые базы обязательны. Новые изломы ведь никто не отменял. Так что, пока есть возможность, имеющиеся нужно закрывать. Так-то оно так. Но найдется ли способ с минимумом потерь проникнуть далеко вглубь Сибири и закрыть изломы, с сомнением произнес глава Смоленского княжества. Найдется, без сомнения ответил ему коллега, управляющий Казанским княжеством. Ну, вы ближе к Сибири, вам виднее. Надеюсь, вы правы. А между тем шел шестой час стройки. Подземный уровень начал постепенно скрываться с глаз наблюдателей. Настало время возведения стен, казарм, складов и других помещений этой огромной и защищенной от посягательства монстров цитадели. Зелья. Разнесся зычный голос прораба, ставшего своеобразным дирижером. Все как один выпили снадобья, чтобы восстановить запасы маны, и продолжили творить волшебство. Небольшой город-крепость, способный вместить 1000 с лишним бойцов, появлялся на глазах у людей. Обычно на строительство уходило около 48 часов, без учета последующего оснащения помещений, монтажа мебели, монтировки дверей и вкручивания лампочек. Но в этот раз лучший инженерный корпус Скандинавии решил побить собственный рекорд. И, вполне вероятно, так оно и будет. Завоевать Сибирь – дело непростое. Существуют 1000 проблем, которые предстоит решить. И это без учета врага в лице ордена. Но вскоре их станет на одну меньше. Брюссель. Международная биржа наемников. Михей Арлета, глава 2000-го отряда наемников из испанского города Депортива, приехал на биржу, чтобы обновить данные о своем отряде и разместить информацию на доске свободных. В этот раз у него была возможность встретиться с председателем правления биржи и заручиться его поддержкой, чтобы получить новый ранг для себя и своих ребят. Прошли те времена, когда они промышляли полулегальным бизнесом, прикрывали поставки контрабанды, помогали в войнах родов криминальным авторитетам. Сперва им были нужны деньги, но даже с миллионами на счету невозможно заслужить уважение, если ты стоишь на темной стороне. Михей с отрядом прошел долгий путь. Они воевали в Африке, охраняли ценные грузы легальных торговцев, порой едва выходя в ноль и теряя проверенных людей. И все ради того, чтобы получить право улучшить свою лицензию и увидеть рядом с названием своей команды наемников с ранг, так уважаемый в мире. Конечно, Б-ранг или А-ранг были бы еще лучше, но реальность такова, что таких отрядов крайне мало. Зачастую их нанимают правительства государств, и потому они получают щедрые деньги за свою работу. Им даже на бирже появляться не надо, в мире и так о них известно. Сила и власть таких команд может быть не меньше, чем у какого-нибудь европейского графа. Что же, мечтать не вредно, вздохнул, смотря на огромное табло с названиями свободных команд подобного уровня и их условиями работы. Регион, срок контракта, предоставление оборудования, вооружения, транспорта для прибытия, типы миссий, на которые они согласны, численность людей, не занятых в других миссиях и готовых взяться за работу. Большая часть групп наемников, предлагавших свои услуги, имели низкоранговые приписки вроде Д или Е. Иногда даже позорный Ф-ранг встречался, слишком низкий, чтобы рассчитывать на что-то достойное. Да и репутации у таких попросту нет. Уж лучше полулегальными делишками заняться и получить хотя бы деньги, за которые можно будет усилиться, нанять новых членов, обновить экипировку и так далее. Михей прошел в кабинет управляющего и стал ждать председателя, который обязан лично перепроверить сведения о команде наемников, убедиться в том, что она соответствует строгим требованиям. Лишь после этого он поставит свою магическую печать на лицензии, подтверждая полномочия отряда наемников и его надежность. Встреча была давно запланирована, а сам глава наемников из Депортива давно шел к своей цели, мечтая о большем, поэтому все документы были тщательно собраны и разложены в правильном порядке, так что первичная проверка не заняла много времени. На стене висел огромный монитор, дублирующий информацию в главном зале биржи. Самые высокие места занимали известные на весь мир команды наемников А и Б рангов. Суммарно биржа только на первой странице с доступными к найму командами предлагала заказчикам 12 тысяч бойцов, из которых большая часть – воины экстра-класса. Отлично вооруженные, прошедшие подготовку и не одну миссию бойцы составляли 70% людей на бирже. Ну и одаренные магией или же пробудившие искру воины – оставшиеся 30%. Именно это соотношение простых бойцов и тех, кто управляет маной, было самой большой преградой на пути Михея к его мечте. Людей нанять можно. Можно отправить их на полигон, дать им в руки оружие и привести в более-менее сносную физическую форму, но невозможно взять и заставить искру пробудиться в них. Маги же, вообще отдельная тема. Те немногочисленные маги, что работали на него, вообще не приносили ему денег. Он даже доплачивал им со своего кармана, только бы они согласились работать на него, а не на конкурентов. Проверка была окончена прямо перед тем, как в кабинет вбежал запыхавшийся председатель правления биржи, господин Аймада Тимс. Поднялся и поклонился Михей, но тому было плевать на него. Все внимание председателя было приковано к табло, на котором один за одним появлялись надписи «На месте отрядов наемников зарезервировано». Так бывает, когда кто-то решил их нанять, и биржа ожидает подтверждения оплаты. Такая проверка обычно идет не больше часа, после чего данные об отряде наемников исчезают из общего доступа. Он прошел проверку, повернулся Аймада в сторону проверяющего. «Да, все в порядке. Выпускай их на биржу, лицензию в течение дня выдай. Ставь максимальный размер комиссии и звони по всем отделам. Пусть связываются с главами команд. Если у них есть свободные резервы, пусть выставляют как можно скорее. Господин, а что происходит?» Остолбеневший Михей молча наблюдал за тем, как первая, вторая, третья да и все остальные страницы с доступными отрядами попадают в резерв вне зависимости от цены и условий. Кто-то решил выкупить все доступные отряды, не стал нарушать корпоративную этику и раскрывать заказчика перед посторонним Аймада. Впрочем, уже через 30 минут Михей узнал, что его услуги, выставленные по максимальной цене, очень понадобились Российской империи. И не только его, судя по происходящему. Всего за этот день российская казна потеряла не 1 миллиард рублей, но обеспечила себя практически миллионом солдат на ближайшие полгода войны с монстрами. И те страны, что не успели закупиться, лишь кусали локти. Возможно, слухи о моноизвержении, Правда, иначе зачем самой большой империи на планете тратить на полгода вперед столько денег, ведь условия тех контрактов не позволяют направлять этих солдат на войну с другими государствами, подумали в общем ключе члены правления других государств. И это они еще не знали о договоренностях и планах Москвы перекупить многочисленные контракты и завлечь добровольцев, что прямо сейчас ведут кровопролитную войну на территории Болгарии. Время поджимало, и сейчас было не время экономить и любоваться наполненной в период мира казной. Тайный совет империи взял в ежовые рукавицы аристократию и указал им направление. Россия готовилась. Снова, как и всегда, не просто так укрепилась в умах людей древняя мудрость. Хочешь мира, готовься к войне. Глава 16. Варвара Адарова после столь длительного пребывания в Москве незаметно для меня изменилась. Я договорился о встрече, приехал сразу после перелета в Москву, даже домой не успел заскочить, и все лишь для того, чтобы обсудить передачу сокровищ болгарского княжества. 4 довольно вместительных помещения в лабиринте слишком ценны, чтобы просто так занимать их чужими богатствами. Эта красивая и невероятно очаровательная девушка приобрела за время своего вынужденного отъезда одно очень важное качество. Она стала знаменита, узнаваема, держалась уверенно даже в присутствии других представителей нашей империи. Варвару отправили сюда, чтобы уберечь княжну в самый тяжелый момент войны, а в итоге получили полноценного дипломата, который успел, пользуясь своим происхождением и возможностью, посетить 2/3 посольств различных государств, что находится в Москве, да и количество встреч с нашей аристократией у нее зашкаливало. Гуманитарная помощь, льготные кредиты, безвозмездные пожертвования, приемы на оздоровление пострадавших от войны беженцев и солдат, даже наемников. Варвара Адарова стала лучом солнца для многих людей, которые получили помощь благодаря ее стараниям и недосыпу. Красивая и взбалмошная девочка взяла на себя ответственность и стала истинной княжной, заботящейся о своем народе. Я точно знаю, что в одной лишь Москве 4 госпиталя переведены на новый режим работы и теперь принимают в первую очередь солдат мобилизованной болгарской армии. Многие из них обязаны ей жизнью. В общем, Варвара была вся в делах. И сейчас, чтобы встретиться со мной, ей пришлось перенести встречу с бароном Каразиным. Он великодушно пропустил меня вперед, заявив, что у него весь день свободен, потому спешить некуда. Хороший мужик. А когда я узнал, что он, владелец производств растительного масла, сам проявил инициативу и собирался отправить 3 фуры своей продукции в охваченную войной Болгарию, зауважал его еще больше. Не то чтобы без масла нельзя выиграть войну, но ведь обычные люди страдали. Производства остановились, склады уничтожены или захвачены, так что местным хозяюшкам даже не на чем было пожарить свои скудные запасы еды. Болгария, вообще, была своего рода житницей Европы и масло в основном отправляла на экспорт, а тут вот оказалось, что у них даже для себя его не хватает. Греки со своим оливковым не особо спешили помогать. В этом году у них был сильный неурожай, потому производство работали в полсилы. В целом это такая мелочь, но эта мелочь позволит людям чуть лучше справиться с тяготами войны. Даже такие мелочи важны. Я так и сказал Варваре, когда она поделилась со мной своей проблемой. Ну а я рассчитываю решить твою проблему полностью. Я отправляюсь на переговоры о заключении перемирия, и я бы хотел вернуть переданные мне сокровища Болгарии. Идти с ними к врагу – не лучшая затея, добавил я и увидел, как сильно Варвара поменялась в лице. Это, Максим, это твое решение, или империя решила объявить ультиматум, с тревогой уточнила она. Империя была бы рада объявить ультиматум, но тогда начнутся проблемы в регионе. Сирия, Ирак, начал я ей перечислять страны, поддерживающие османов. Я поняла, прикрыла она глаза, я могу пожелать тебе лишь удачи. Насчет сокровищницы, надо будет поехать в одно место, тогда нам лучше поторопиться и отпустить барона. Долго займут переговоры по маслу, не знаю, полчаса, может быть, час, я найду чем заняться в это время. Найди мне кабинет свободный, попросил я у девушки, и она провела меня вглубь поместья, которое получила от представителя империи для полноценного проживания. Оно и понятно, все же гостить у министра обороны и у других аристократов, смущая их своими встречами и напрягая дворян, не лучшая затея. А так нашли и отдали в бесплатную аренду особняк вроде моего. К слову, у меня тоже тут есть пустующий особняк, и еще один сгоревший. Даже не знаю, что там и на каком этапе. Много дел я отпустил на самотек. Весь свободный час я потратил на то, чтобы бегло ознакомиться с результатами розданных дел, проверить почту, ответить на сообщения, узнать, как Жанна стойко терпит мое отсутствие и сама управляет бизнесами. Влез в корпоративную почту, глянул переписки с представителями волжских, светловых и других членов нашего альянса, мысленно поставил 5 баллов из 5 возможных за объем и качество проделанной работы, проверил счета, посмотрел банковские выписки и ежемесячный отчет по балансу, поданный в налоговую. Ох, а мои предприятия прям разрастаются. Только постоянных работников уже нанято больше 1200, когда только успели. И кто все эти собеседования проводит? Как хорошо, что я не влез в этот бюрократический ад. От него уже не спастись, если попал в его сети, выдохнул я, пытаясь понять по длинным числам баланса, все ли хорошо в моей корпорации или плохо. Пока выходило непонятно, хоть и почти 1,5 миллиарда на балансе, но расходов за месяц оказалось в 2 раза больше. Где мы только столько денег берем и на что их тратим? Ладно, это все не важно. В конце концов цениться будут лишь реальные активы. Здания, поселки, земля, люди, техника, заводы. Только подумал было, что надо бы своим позвонить, раз минута свободная появилась, и дверь тут же открылась. Варвара даже переодеться успела, чему я сильно удивился. Я готова. Едем? Да. Только куда? Поднялся я с кресла, захлопнул ноутбук и поднял его вверх, позволяя Фоме, что шарился все это время по дому княжны, спрятать его в новое посольство Болгарии. А где оно? Прошлое было слишком мелким, дипломатам не хватало места, поэтому мы переехали в более крупное здание. Девушка мило улыбнулась, но не смогла долго поддерживать этот свой элегантный и очаровательный вид. Улыбка стала коварной, взгляд как у тигрицы. И я ощутил радость маленькой победы от этой ставшей вдруг дерзкой милашки. И где же оно? Улыбнулся и сам против воли. Раньше это было посольство Османской империи. С недавних пор их дипломаты покинули Россию, а здание на тот момент еще никто не занял. Хех, это неплохой щелчок по носу их султана. Едем. Мы отправились в путь на машине вместе с вечно бдящим стражем княжны, генералом Семитаровым. Приехали в посольство, которое выглядело как встревоженный улей. И я оказался на своеобразной экскурсии. Мы проходили этаж за этажом, видели предметы напыщенной роскоши османских дипломатов, снятые со стен и потолков. Вещи, напоминающие о бывших владельцах здания, слишком злили местных работников. Но все вынести еще не успели, потому я застал посольство в самый момент преобразования. А затем мы спустились на первый подземный уровень, следом на второй, где располагались парковка, автомобильный лифт и различные технические помещения вроде бойлерной. Даже свой генератор энергии тут имелся. И это был не последний подземный этаж. Мы спустились на -3, бункер. Большой, как и само здание. Здесь хранились запасы воды, продовольствия, медикаментов и всего прочего, что может понадобиться в случае нашествия мутантов или других катаклизмов. Помещение было практически пустым, имело надежные двери, различные секции и систему безопасности. Заметил на входе следы деактивированных магических ловушек. Пройти сюда незамеченным, когда они работают, это надо постараться. Варвара Семеновна, я вам нужен, пару минут. Подпишешь документы передачи, выступишь свидетелем, попросила княжна своего стража, и тот согласился, хотя было видно, что он торопится. У него жена в больнице на сохранении лежит, прошептала мне на ушко Варвара, и я с пониманием кивнул, после чего в мгновение ока переместил сокровища Болгарии в бункер. Ну, как я, Фома, молодец, не зевает. Подпишите и можете бежать. Я лично проверю, чтобы все было на месте. Варвара дала поставить крестик в документах своему защитнику. Семитаров черкнул, поблагодарил ее, а потом испарился. Он вам сильно доверяет, ваше высочество, удивился я. Я, вообще-то, буду крестной его дочери, и подставлять его не собираюсь. Пройдемся по списку. Благо на всех вещах есть бирки и инвентарные номера. Поможете мне свериться, граф?